Глава 9. Позже Тьемур уже не мог с уверенностью сказать, почему убегал от всадников. Так получилось, что с тех самых пор, как у него стал ломаться голос, он все время от чего-то убегал. Возможно, от страха он продолжал думать о драконах древних и лорде Мироне. А сейчас ему меньше всего хотелось бы встретить кого-то, имеющего отношение к лорду. Как бы то ни было, в ту ночь он продирался сквозь заросли до тех пор, пока усталость, нестерпимая резь в боку и темнота не заставили его остановиться. Повалившись на землю, он устроил свою королеву поудобнее и сразу уснул. На следующее утро она разбудила его на рассвете голодными воплями. Тьемуру удалось слегка заглушить муки голода и ее, и свои свежим алым плодом, особенно сочным и сладким после ночной прохлады. Потом он двинулся на север, намереваясь вернуться на побережье, чтобы наловить для Фарли, так он назвал свою маленькую королеву, рыбы. Пробираясь через густой кустарник, он наткнулся на полуобглоданный скелет скакуна. Фарли осторожно зачирикала и принялась отдирать мясо от костей, тихонько мурлыча от удовольствия. «Осторожно, не подавись!» – забеспокоился Тьемур и стал торопливо нарезать мясо. Причем, как и накануне, ему удавалось опередить маленькую обжору не больше, чем на один кусочек. Когда Фарли, насытившись до отвала, так что даже брюшко раздулось, в изнеможении обвелась вокруг его шеи, Тьемур принялся разделывать тушу. «Должно быть, животное погибло во время последнего падения», — решил он, «так что мясо вряд ли успело протухнуть». «Отлично, у него будет приятное разнообразие после рыбной диеты, а для Фарли мясо — самая подходящая еда». Согреваемый сонным теплом сладко дремлющей королевы, Тьемур нарвал жесткой травы и кое-как сплел мешок, чтобы нести мясо. Теперь им с Фарли хватит пропитания на несколько дней. Только лучше бы изжарить, тогда мясо не так быстро испортится от жары. Шагая на северо-запад, в сторону берега, он собирал сухую траву и веточки, чтобы развести костер. И вдруг увидел слева, за поредевшими деревьями, блеск водной глади. Мальчик удивленно застыл на месте. Что такое? Не мог же он так ошибиться в направлении? Может быть, это озеро? Продравшись через подлесок, он вышел на невысокий пригорок. Впереди расстилались заливные луга. От самого леса тянулась волнистая зеленая равнина, кое-где усеянная темными кудрявыми кустами. Луга продолжались и за большой рекой, которая, постепенно расширяясь, должно быть, впадала в море, там, где горизонт застилала знойная белесая дымка. Ветерок, принесший странный, знакомый терпкий запах, осушил пот с лица Тьемура. Щурясь от яркого солнца, мальчик увидел стада, пасущиеся на сочной траве по обоим берегам реки. А ведь только вчера здесь падали нити, и не было ни единого дракона, чтобы помешать смертоносным тварям зарыться в землю и уничтожить всю растительность. В замешательстве он подцепил палкой куст травы. С корней посыпались серые червячки. Тьемур преисполнился уважением к этим крошечным существам, которые сумели в одиночку отстоять такое огромное пространство от нашествия прожорливых нитей. А мерзавцы древние даже не удосужились во время вчерашнего падения вылезти из своего веера. Какие же они после этого всадники? Правильно сделал Флар с Лесой, что отослали их сюда, на южный, где малюсенькие червячки делают за них всю работу. А ведь он мог запросто погибнуть во время падения. И все из-за того, что вокруг не было ни единого всадника, чтобы его спасти. Впрочем, Тьемур самодовольно решил, что он и без посторонней помощи вполне сумел выйти из положения. Мальчик взглянул на водную гладь и увидел рябь быстрого течения, стремящегося в сторону моря. Здесь у него будет и пресная вода, и защита от нитей. Стоящий за спиной лес обеспечит свежими фруктами и клубнями, а обитатели лугов – мясом для Фарли. Значит, можно не возвращаться обратно к морю. Он останется здесь, пока Фарли не умерит свой младенческий аппетит. Тогда, пожалуй, он отправится в Южный Холд. При известной осторожности он сумеет избежать встречи с древними до той поры, пока не добьется от того Холдера, как там его имя. Тьемур был уверен, что слышал от Сибела имя южанина. Торик. Ну, конечно, Торик. Негромко насвистывая, Он принялся сооружать каменное ограждение, чтобы уберечь костер от порывов ветра, который снова принес странный запах, теплый, едкий и мучительно знакомый. Его источник должен находиться ближе к реке, ведь ветер дует именно оттуда. Оставив мясо жариться на огне, Тимур зашагал вниз по склону, любуясь на мелкие цветы, пестреющие среди продырявленной нитями травы. Он уже почти миновал первые заросли кустов, когда понял, что их листья ему определенно знакомы. «Знакомы-то знакомы», — подумал он, потянувшись, чтобы сорвать один листок. «Только больно уж они здоровые». Чтобы окончательно удостовериться в правильности своей догадки, он смял лист и тут же отдернул руку. Пальцы обожгло, и они сразу онемели. «Холодилка!» Вся равнина была усеяна кустами холодильной травы, но такой пышной и высокой, какой на севере, нигде не встретишь. Если собрать хотя бы половину, можно на целое прохождение снабдить все вееры Перна целебным бальзамом. Не забыть рассказать мастеру Алдайву про эту находку. Нетерпеливый крик Фарли подсказал ему, что королева проснулась, наверное, учуяла запах жарящегося мяса. Пьемур осторожно сорвал несколько больших листьев холодилки и, обернув сочащиеся стебли травой, вернулся к костру. Проглотив несколько кусочков недожаренного мяса, Фарли вполне насытилась и снова погрузилась в сон. Тогда мальчик размял лист холодилки между двумя плоскими камнями и стал водить влажной стороной камня по своим ссадинам, морщась и вздрагивая при каждом прикосновении. Сырая трава довольно ощутимо пощипывала, но вскоре ее целебные качества стали сказываться, и боль прошла. Пьемур старался не переусердствовать. Свежую холодилку нужно использовать осторожно, если не хочешь получить здоровенные волдыри, от которых потом останутся шрамы. Сидя у костра и ожидая, когда дожарится мясо, Пьемур понял, что ему будет жаль расставаться с этим местом. То же самое он повторил себе и на следующее утро, когда проснулся, и вечером, заползая в шалаш, который он соорудил для себя и Фарли. Но уходить отсюда все равно придется. Давно пора дать о себе знать в цех орфистов. Но шли дни, а забот не убывало. Нужно было обеспечить себя и быстро растущего Файра съестными припасами для путешествия, которое могло затянуться. Целый день ушел на то, чтобы наловить рыбы. Срочно понадобилось масло, смазать шелушащуюся шкурку Фарли. Потом снова случилось падение. На этот раз он заблаговременно приготовился и к тому же получил предупреждение. Фарли вдруг пришла в страшное волнение. Глаза ее налились красным, яростным багровым огнем. Она взвелась ввысь и вызывающе крича исчезла. А когда Пьемур дозвался ее, сердито накричала на хозяина и исчезла снова. Она и раньше скрывалась в промежутке, испуганная каким-нибудь резким звуком. Но никогда не оставалась там надолго. Пьемур не мог понять, что ее так встревожило. Он взглянул на северо-восток, в ту сторону, куда были обращены дерзкие вопли Фарли, и заметил, что вся населяющая равнину живность со всех ног спешит к реке. В небе мелькнула яркая вспышка, и он увидел вдали не только серый дождь нитей, но и боевой строй драконов. К этому падению он приготовился заранее. Не желая сидеть целую вечность под навесом скалы, там, где река вытекала из леса, Пьемур отыскал затонувший ствол дерева. Теперь он нырнул и погрузился на такую глубину, где падающие в воду нити не смогли его ужалить. Ухватившись рукой за ствол, он выставил над поверхностью воды толстый стебель тростника, через который вполне можно было дышать. Конечно, убежище было не из самых удобных, к тому же рыбы постоянно принимали его конечности за огромные нити, так что приходилось то и дело отгонять их. Казалось, время остановилось. Прошла целая вечность, пока на воде не исчезли круги от падающих нитей. Обрадовавшись, он как пробка выскочил на поверхность и чуть не опрокинул маленького скакуна. Все мелководье так и кишило живностью. Можно было подумать, что стремительное появление Пьемура послужило сигналом, а может, он просто напугал зверей. Только все они устремились к берегу, а потом, выбравшись из воды и отряхнувшись, разбежались по равнине. Некоторые жалобно кричали от боли. У многих Пьемур видел кровавые рубцы, следы укусов нитей. Еще он заметил, что кое-кто из пострадавших животных, отыскав кусты холодилки, трется о ветки. Мальчик вылез на берег и позвал Фарли. Руки и ноги у него будто свинцом налились от постоянных драк с рыбами, желавшими съесть его на обед. Прямо над ним из воздуха выскочила Фарли, чирикая от облегчения и тревоги. Она приземлилась Пьемура на плечо и, обвив хвост вокруг шеи мальчика, стала ласково тереться головкой о его щеку, одной лапкой уцепившись ему за ухо, а другой за нос. Так они довольно долго успокаивали друг друга. Вдруг Пьемур почувствовал, что тельце Фарли напряглось. Она выглянула из-за его головы и сердито заверещала. Пьемур оглянулся, но поначалу ничего угрожающего не обнаружил. Фарли отпустила его нос, и мальчик понял, что она заставляет его взглянуть в небо. Тут он заметил кружащих над равниной цепи и понял, что кто-то не пережил падение. Но если они почуяли съестное, почему бы им с Фарли тоже не поживиться? Похоже, маленькая королева не меньше хотела отбить добычу у наглых тварей. Она одобрительно закудахтала, когда Пьемур, вооружившись толстой палкой, направился к реке. Еще издали он увидел распростертую тушу скакуна, полускрытую густой порослью холодильной травы. Подойдя поближе, мальчик неожиданно вздрогнул. Покрытое копошащимися червячками тело судорожно дернулось. Неужели бедняга еще жив? Он поднял палку, желая положить конец мучениям животного, и вдруг понял, бьется не оно само, а что-то под ним, отчаянно пытаясь выбраться. Фарли спорхнула с его плеча и, чирикая, тронула лапкой маленькое копытце, которое Пьемур сразу не заметил. «Так там детеныш!» Пьемур схватил тушу за задние ноги и освободил малыша, которого мать ценой собственной жизни спасла от нитей. Маленький скакун жалобно блеял, поднялся на шаткие ножки и, отряхивая червячков, поковылял к Пьемуру. На голове и плечах виднелись укусы нитей. Пьемур рассеянно погладил мохнатую головенку, почесал за ухом и почувствовал, как шершавый язычок лизнул его руку. Тут он заметил на задней ноге малыша длинную рану. «Так вот почему ты не полез в воду, дуралей несчастный!» — проговорил Пьемур, прижимая его к себе. «А твоя мамка закрыла тебя своим телом! Геройский поступок!» Малыш снова заблеял, беспомощно глядя на Пьемура. Фарли чирикнула и, потершись о здоровую ногу маленького скакуна, принялась за трапезу. Ощущая себя хозяином, Пьемур отнес малыша к реке, промыл рану, потом смазал ее соком холодильной травы и перевязал широкими листьями водорослей, чтобы уберечь от насекомых. Он привязал своего нового друга леской и пошел нарезать мясо, чтобы хватило на несколько дней. Хищники все теснее сжимали свое кольцо. Фарли так наелась, что не стала возражать, когда они оставили тушу врагам. Не возражала она и против того, чтобы Пьемур нес маленького дуралея на руках. Когда мальчик улегся спать в шалаше, дуралей тесно прижался к его спине, а Фарли свернулась клубочком на плече. Он собирался использовать время до следующего падения для того, чтобы добраться до южного холда. Но нельзя же бросить дуралея, сироту, да еще и калеку. Если за ним ухаживать как следует, нога должна скоро зажить. А как только дуралей сможет идти, они, переждав очередное падение, сразу отправятся в южный. Устало шагая по лугу, где его только что высадил Нтон с Лиотом, мастер-орфист увидел, что в этот поздний час окно его кабинета все еще светится. Несмотря на усталость, он был доволен результатом четырехдневного труда. Заир, подпрыгивающий на его плече, согласно чирикнул. Робинтон улыбнулся и погладил бронзового малыша. «Сибел с Минолли тоже должны быть довольны», — думал он, «если, конечно, не стали известны какие-нибудь неприятные подробности об этом паршивце Пьемуре, которые они не успели мне передать». Он увидел, как створка входных дверей приоткрылась, и попытался угадать, кто ожидает его там, в темноте. «Учитель?» Он не ошибся, это Минолли. «Вас так долго не было?» — приглушенно воскликнула девушка, закрывая за ним дверь и поворачивая маховик, освобождающий тяжелые засовы. «Зато я многого добился. А Пьемуре что-нибудь слышно?» «Нет», — Минолли поникла. «Мы бы сразу вас известили». Он ласково обнял ее за плечи. Сибел тоже не спит. Еще бы, фыркнула она. Нтон послал Триса, чтобы нас предупредить. Иначе вы не смогли бы попасть домой. Это не самое страшное, дорогая моя девочка. Они поднимались по лестнице, и Робинтон заметил, что Минолли сдерживает шаг, не желая его торопить. Он устал, это правда. Но что гораздо хуже, с годами он утратил способность быстро восстанавливать силы. Способность, которая всегда спасала его после тяжелого дня. «Лорд Грош вот уже 2 дня как вернулся. Зачем же вы, учитель, так задержались на боли?» Он почувствовал, как ее плечи передернулись у него под рукой. «Я бы не осталась там ни на минуту дольше, чем необходимо». «Да уж, не самый гостеприимный холд, что и говорить. Не могу понять, куда девались все вина, которые лорд Фекс добыл в многочисленных набегах. А ведь у него водились отличные сорта. Не мог же Мирон все выпить за какие-то 13 или 14 оборотов?» «Так вам не досталось Бенденского?» — подразнила его Медолли. «Вот именно, бесчувственная ты девчонка. Тогда я тем более не могу понять, что вас там так задержало». «Долг», — ответил он, сам девясь прозвучавшему в голосе раздражению. Он открыл дверь, с благодарностью встретив знакомый беспорядок своего кабинета и приветливую улыбку на лице Сибелла. Подмастерье вскочил и помог мастеру снять летное снаряжение. Минолли тем временем наполнила графин отличным бенденским вином. «Ну, мой господин, что скажете?» — чуть насмешливо спросил Сибелл, обменявшись с учителем обычными приветствиями. «Разве нельзя было вызвать нас в Набол, чтобы поскорее управиться с делами? Я подумал, что вам и так хватит впечатлений от Набола на пару оборотов». Потягивая вино, ответил Робинтон. «Погоди, Сибелл, у него есть новости», — сказала Минолли и, чуть прищурясь, взглянула на учителя. «Я по лицу вижу. Посмотри, какой у него довольный вид. Вам удалось выяснить, что произошло с Пьемуром в Наболе?» «Каюсь. Насчет Пьемура я так ничего и не выяснил. Зато среди других, не менее важных вещей, я сумел устроить дела таким образом, что нам больше не придется тревожиться из-за того, что Набол снабжает древних товарами и получает взамен драгоценные яйца файров в количествах, вовсе не подобающих захудалому холду. Так, значит, ни один из незадачливых наследников не стал чинить беспорядков во время торжественной церемонии», — поинтересовался Сибелл. Мастер Робинтон небрежно взмахнул рукой. Лицо его осветила лукавая улыбка. «Так, ничего серьезного. Хотя Гиттет остер на язык, этого у него не отнимешь. Но что они могли поделать? Преемник был назван перед лицом таких надежных свидетелей, что никто не посмел усомниться. К тому же я не стал разубеждать их в том, что и Бенден, и лорды призовут несчастного к ответу за грехи предшественника». Мастер Робинтон просиял, увидев, как восторженно восприняли помощники его хитроумный замысел. «Мне доставило немалое удовольствие помочь лорду Дектору отправить этих бедолаг по домам, поднимать свои холды из запустения». «А как вам, лорд Дектор?» — спросил Сибелл. «Мы сделали правильный выбор, хотя парень все еще артачится. Мне удалось исподволь внушить ему, чтобы он взялся за холд, как взялся бы за любое дело, которое пришло в упадок. Если он проявит такое же упорство и смекалку, как в извозном промысле, то в накладе не останется. Еще я сказал, что 4 его сыновей станут ему надежными помощниками и советниками. А этим может похвалиться отнюдь не каждый лорд. Однако есть дельце, которое ему особо не терпится уладить». Мастер Орфис замолчал и взглянул на застывшие в ожидании лица своих помощников. «И оно, по счастью, совпадает с задачей, которая стоит перед нами. Так что готовь скорее свою посудину», — обратился он к Минолли. Так мастер называл ее лодку, с тех пор, как в минувший оборот они попали в шторм, путешествуя на южный. Лицо Минолли просияло, а Сибелл так и подскочил. «Ведь мы вряд ли обнаружим Пьемура, если будем аукать ему с севера. Вы двое отправляетесь на южный. Проследите, чтобы Торик сообщил древним. Если сами не сумеете их негласно известить, что Мирон мертв, а его преемник поддерживает Бенден. Я уверен, что мастер Алдайв захочет, чтобы вы доставили ему каких-нибудь трав и порошков. А то он извел на Мирона почти все свои запасы. И не вздумайте возвращаться, пока не отыщете Пьемура».